в знак приветствия. Но как незаманчиво все это выглядело, я был несколько встревожен. Мне вовсе не хотелось, чтобы мое путешествие по Новой Зеландии выродилось в тоскливое мероприятие, имя которому — организованный тур по заранее утвержденной программе. Не успел я, однако, высказать свои опасения, как Брайан взглянул на часы, грозно нахмурился, буркнул что-то себе под нос и рысцой покинул палубу. Прижимая к себе увесистую программу, я в слегка ошалелом состоянии прислонился к поручням. В это время появилась Джеки. «Что это за тип в коричневом костюме, с которым ты беседовал?» — спросила она. «Это некий Брайан Белл из Управления природных ресурсов», — ответил я, передавая ей программу. «Его специально приставили к нам, чтобы он все организовал. Все, понимаешь?» «По-моему, это как раз то, чего ты мечтал избежать», — сказала Джеки. «Вот именно», — угрюмо подтвердил я. Она пролистала план и удивленно вскинула брови. «Они что же думают, мы приехали сюда на 10 лет?» В эту минуту вернулся Брайан, и я представил его Джеки. «Очень приятно», — рассеянно произнес он. «Так вот, ваш багаж на берегу, с таможней я все уладил. Мы погрузим вещи на машину и доставим их прямо в гостиницу. Первая пресс-конференция назначена на 11 часов, вторая — на 14:30. Вечером предстоит интервью по телевидению, но об этом пока рано думать. Если вы готовы, можно приступать». Подгоняемые Брайаном, мы в полном смятении сбежали по трапу и на несколько часов попали в такой водоворот, что мне трудно припомнить что-либо подобное. В гостинице Брайан сдал нас с рук на руки представителю отдела информации Терри Игену, человеку невысокого роста, с мясистыми щеками, веселым взглядом и приятным нравом. «Оставляю вас на Терри», — сказал Брайан. «Увидимся после. А пока мне надо еще кое-что организовать. Интересно, что именно? Может быть, почетный караул из 10 000 киви на улицах Окленда?» И хотя мы только что познакомились, я не сомневался, что Брайан Белл способен и на это. Едва он исчез за дверью, как ворвалась первая ватага журналистов. Началось нечто несусветное. Нас фотографировали со всех мыслимых точек. А наши ответы даже самые идиотские слушали с таким благоговением, словно то были изречения великих мудрецов. Затем последовал долгожданный, но, увы, слишком короткий перерыв на ленч, после чего все началось сначала. И когда уже под вечер убрался последний репортер, я обратился к Терри с видом утопающего, который хватается за соломинку. «Терри!» — умоляюще прохрипел я. «Вы не знаете какого-нибудь тихого, уютного уголка, где можно посидеть, выпить и хотя бы 10 минут ничего не говорить? Какую-нибудь блаженную нирвану? Знаю!» Не раздумывая, ответил Терри. «Будет сделано. Это отличное местечко». «Вот и хорошо. А я тем временем приму ванну», — сказала Джеки. «Мы недолго», — заверил я ее. «Мне только привести в порядок свои истерзанные нервы. Если еще кто-нибудь спросит меня, что я думаю о Новой Зеландии, я начну кричать. Кстати, — вспомнила Джеки, — что ты ответил журналистке, которая задала тебе этот вопрос? Я не расслышала. Он сказал, что уголок порта, который он успел увидеть, показался ему просто прелестным», — хихикнул Терри. «Но зачем же так укоризненно?» — сказала Джеки. «Пусть не задает дурацких вопросов». «Пошли!» — позвал Терри. «Мне тоже нужно выпить». Следом за Терри я вышел из гостиницы, и мы зашагали по улице. Поворот, еще поворот, еще. Наконец мы очутились перед какой-то коричневой дверью. Терри первым нырнул в нее. Я за ним, жаждой поскорее очутиться в приюте мира и тишины. Если мои первые шаги по новозеландской земле были слегка неверными, то это потому, что меня слишком рано познакомили с понятием «пятичасовое пойло». Не правда ли? В этом выражении есть что-то восхитительно пасторальное. Я бы даже сказал, идиллическое. Сразу представляешь себе,